Глава восьмая. Обещание. Общага оживала, начиная свой шумный круговорот, вечернюю студенческую жизнь. За окнами лестничных проемов медленно гасло июньское небо, окрашенное в багряные тона заката. Внизу в холле кипела жизнь, хлопала входная дверь, скрипел турникет, пропускавший студентов одного за другим, гремели голоса. Кто-то спорил о новом фильме «Пираты 20 века», кто-то обсуждал вчерашний концерт в ДК «Октябрь». Вахтерша, сидя на своем боевом посту, недовольно покрикивала на опоздавших, но при этом умудрялась каждому сказать пару слов то про передачу «В мире животных», то про свежий номер «Комсомольской правды». Она знала всех в лицо, помнила, кто из какого города приехал, и даже помнила, кто в каком кружке занимается. А я стоял на лестнице и наблюдал за ней, за Светланой. Хмурая, светловолосая, в синем платьице в белый горошек, она шла, прижимая к груди папки с бумагами. Наверное, комсомольские отчеты или списки для завтрашнего субботника. 16 лет. Что с меня взять? Уровень гормонов другой, голова забита не тем, чем надо. Но сейчас я понимал, надо брать себя в руки. Не хочу стать тем, кем стал Саша Медведев, раздолбаем, который предпочитает кратковременный комфорт вместо серьезных перспектив. Она поднялась на третий этаж и остановилась у двери с номером 301. Достала ключ не из сумки, не из кармана, а с шеи, где он висел на простой бечевке. «Ну и ну», — подумал я, — «у всех нормальных людей есть сумки, портфели, хоть какие-то карманы, а у нее ключ на веревочке, как варежки у первоклашек. Может, с ней и правда что-то не так? Или это такой комсомольский максимализм? Ничего лишнего, все по-спартански». Комната оказалась удивительно чистой. Ни пылинки, ни соринки, будто не студенческое жилье, а образцово-показательный уголок из журнала «Работница». Две кровати с зелеными одеялами, точно такие же, как у нас в блоке, одна не застелена, видимо, соседка на практике. Алый линолеум на полу, посередине — стол с чернильными пятнами, а рядом — один-единственный деревянный стул, явно доставшийся от какого-то списанного институтского имущества. Мы разулись у входа. Я остался в носках, а Света надела клетчатые тапки на резиновой подошве. «Ну, Саша», — начала она, садясь на кровать и жестом предлагая мне стул, «чем наш сегодняшний разговор будет отличаться от всех предыдущих?» Голос у нее был ровный, но в глазах читалось: «Опять ты со своими отговорками». «Слушай», — начал я, — «ты, наверное, уже мозоль на языке натерла, разговаривая со мной». По ее лицу я понял, попал в точку. Саша Медведев, судя по всему, вечно мямлил что-то невнятное, оправдывался, юлил, а тут бац! Сам начал разговор. «Ну, давай в последний раз и как в первый. Все по-честному, все проговорим». «Да я устала с тобой биться», — вздохнула Света. «Тебе что в лоб, что по лбу, все едино». «Вот, я как раз об этом. Свет, есть листочек и ручка?» «Зачем тебе?» «Записывать свои проблемы. А то, понимаешь ли, спортивная голова, много в ней не держится». «Саша, ты себя вообще слышишь?» — вспыхнула она. «Какая спортивная голова? Вон Гена Губанов, он спортсмен, нет-нет, да и с дружинниками на патруль ходит. А ты? Ты просто за ним как хвостик волочишься». Но, несмотря на гнев, она достала из ящика стола двойной тетрадный листок в клетку и синюю шариковую ручку «Союз». «Ну что ж», — подумал я, — «значит, пора хвосту махать собакой». Я развернул листок и крупно написал: «Я, Александр Медведев, обязуюсь отчислиться из Вороновского приборостроительного техникума по собственному желанию, если в течение месяца не исправлю ситуацию по следующим направлениям», — показал Светлане. «Ну, какие у меня проблемы? Давай с главных». «Как будто ты сам не знаешь», — она явно не верила в мою искренность. «Ты говори, я записываю. Потом листок останется у тебя, как гарантия». И на бумаге одна за другой появились проблемы Саши Медведева. Успеваемость, отставание по ключевым предметам, отказ от дополнительных занятий с преподавателями. А зачем? Родители договорятся. Посещаемость, систематические прогулы, свободное расписание по собственному усмотрению, социальная активность, полное игнорирование общественной жизни, ни комсомольских собраний, ни стенгазет, ни помощи в организации агитбригады. Бытовые условия, вечный бардак в комнате, уклонение от графиков уборки. Даже Гена, который в целом парень неплохой, начал перенимать мои дурные привычки. «И самое главное, Саш», — Света посмотрела на меня строго, — «ты же ни к чему не стремишься. Вот скажи мне честно, кем ты себя видишь через 5 лет?» И что тут ответить идейной комсомолке, что мечтаю стать космонавтом? Блин. Я отложил ручку, подписал листок и поставил дату 3 июня 1983 года. Короче, Свет, начну с конца. Себя на данном этапе я вижу спортсменом. Потом служба в армии, а после работа в ДЮСШ или школе. Понял, что технарь не мое. Она хотела перебить, но я поднял руку. Дай договорить. Давай посмотрим на ситуацию со стороны. Саша Медведев с его родителями совершили ошибку. Его устроили в техникум, выгнав из школы, а все проблемы замазывались деньгами и связями. Не открыто, но все же. По ее взгляду я понял, попал в точку. Но, как ты верно заметила, спортсмен из меня пока никакой. Получается шахматная вилка. Саша не может учиться, потому что это не его, но и пойти против воли родителей тоже не может. Я перевел дух. Торжественно клянусь, исправлю оценки, начну ходить на пары, в общественной жизни участвовать буду, бардак устраним. Но мне нужна твоя помощь. «Какая еще?» — устало спросила Света. «Мне, как воздух, нужна работа. Настоящая». «А что ты умеешь? А разве на производствах не учат? Вот ты где работаешь?» «В цехе, на мотчице трансформаторов. Но тебя туда не возьмут, ты парень». «И что?» — удивился я. «У девушек моторика лучше, пальцы тоньше. Для намотки самое то». «Слушай, не боги горшки обжигают. Поручись за меня, а?» «Еще чего, чтобы ты меня на весь цех опозорил?» «Погоди. Мы же с самого начала решили начать по-новому. Давай так. Дай мне один трансформатор, я потренируюсь. Неделя стажировки у тебя лично. И за эту неделю я по всем 4 пунктам прогресс покажу». «Почему-то я не верю. Листок с моим отчислением у тебя уже есть». «Зачем тебе работа? Родители же деньги высылают». «Хочу не зависеть от родителей», — выдохнул я. Она задумалась. «Хорошо. В понедельник посмотрим». «Да завтра же субботник. Завтра все и увидишь». Я вскочил со стула. «Пока». Когда я выходил, ее взгляд был печальным. Она не верила. Но на столе лежал тот самый листок. Последняя бумажка от Саши Медведева. Не бумажка, броня. Внизу у проходной меня ждал Гена. Он стоял, разглядывая свежий номер стенгазеты «За инженерные кадры», будто впервые ее видел. «Ну, поговорили?» — спросил он. «А ты чего не на секции?» «Подумал, что ты без меня дорогу не найдешь». И он запнулся. «И почувствовал, что ты немного удивлен, что у меня все чуть получше с делами, да?» «Ген, давай забудем. Дела я свои поправлю. Прежнего Саши Медведева больше нет». «Это я уже понял», — он хмыкнул. «Ладно, пошли к Кузьмичу. Тренировка же». Через 20 минут спешной прогулки мы вошли во двор с деревянными грибками-песочницами, железными горками и шарами-паутинами, выкрашенными во все цвета радуги. Спортзал Федора Кузьмича располагался в подвале пятиэтажки, выделенной под спортивные нужды жилищным советом. Дверь в подвальное помещение зияла открытой пастью, обнажая крутую бетонную лестницу, уходящую вниз. Ни вывески, ни расписания, ничего из привычных атрибутов моей эпохи, кроме, пожалуй, того едва уловимого запаха пота, сырости и старого ковра, который ударил в нос, когда мы начали спускаться. Этот терпкий аромат, присущий всем подвальным спортзалам, висел в воздухе, как тяжелое одеяло. Войдя, мы сразу окунулись в кипящую рабочую атмосферу. Гулкое эхо ударов тел о ковер, приглушенные вскрики при бросках, где-то вдалеке бурчал знакомый хриповатый голос Кузьмича. Все это смешивалось в единую симфонию борьбы. В тесном пространстве толпилась пестрая компания. Дети лет 10, задорно кувыркающиеся у стенки, подростки с серьезными лицами и взрослые мужчины с жилистыми руками. Все они, как и мы, сняли обувь у входа, так как полки для нее не предусмотрели, и босыми ногами ступили на потертый ковер. Помещение напоминало узкий коридор, метров 5 в ширину и длиной, пожалуй, во всю пятиэтажку. Пространство было хаотично поделено на зоны. Здесь пара отрабатывает подсечки, там трое возятся в партере. Раздевалки в привычном понимании не существовало, просто одна кирпичная стена была утыкана гвоздями, вбитыми в деревянные дюбеля. На этих импровизированных вешалках висели поношенные пиджаки, футболки и пара школьных портфелей. Сумки же валялись прямо на ковре, который когда-то, судя по остаткам маркировки, был профессиональным борцовским покрытием. А теперь, обрезанный по размерам зала и натянутые на деревянные балки, напоминал жалкого калеку. Я носочком потрогал край ковра. Под тонким слоем явственно прощупывались доски. Наверняка амортизатором служит старый поролон. Положив сумку на пол рядом с другими, я, как и Гена, начал переодеваться. Старые спортивные штаны, пиджак без пуговиц, подпоясанный полотенцем — вот я и одет. Оглядевшись, заметил, что окружающие были одеты не лучше. Выцветшие футболки, штопанные шорты, растянутые треники. Лишь в углу выделялся паренек лет 20 в черном кимоно с желтым поясом. Видимо, местная знаменитость. «Надо будет познакомиться», — мелькнула мысль. «Ген, а туалет тут где?» — спросил я, затягивая пояс. «На первом этаже, во втором подъезде, 45-я квартира. Там баба Валя за 2 копейки пускает. А если душ нужен, то еще 3». «О, мелкобуржуазный элемент», — усмехнулся я. «Летом без душа совсем худо», — парировал Гена, поправляя растянутый воротник майки. «А если приспичит, так и 2 копейки не деньги». «Мы опоздали?» — поинтересовался я, разминая шею. — Не, после турниров всегда день свободной борьбы. Дышать в подвале было нечем. Даже открытые настежь подвальные окошки не спасали. Тяжелый воздух был пропитан потом, пылью и чем-то еще, отдающим металлом и сыростью. Народу набилось столько, что на крохотном пространстве нельзя было сделать и 4 шагов, не наткнувшись на сцепленную в схватке пару. «С чего начнем?» — Гена потер ладони, оглядывая зал. «Давай с легкого разогрева и в освобождение от захватов, как на стадионе», — предложил я, чувствуя, как в груди разливается знакомое предвкушение борьбы. В углу кто-то грохнулся на ковер с глухим стуком. За ним последовал одобрительный смех. Где-то в соседнем помещении звенела цепь подвесной груши. И в этот самый миг я понял. Я дома, в мире настоящей борьбы, грубом, простом и бесконечно честным. Все как всегда. Захваты, срывы, контрзахваты с постепенно наращиваемым темпом, пока на лице не появилась легкая испарина. Надо сказать, что первым задышал я. Поймал тяжелое дыхание, требующее восстановления. Пальцы непривычно горели от пиджака Гены, и я даже вспомнил, что когда-то давно, когда боролся под куртку, заматывал их пластырем, тейпировал, так сказать, мелкие суставы. «Выносливость из амнезии твоей там случайно не передалась?» — подколол меня Гена, намекая на будущее. «Был бы у меня выбор, взял золото, а туда возил бы доллары», — отшутился я. «И про тебя бы написали в «Человек и закон». Форцовщик из будущего пытался сбыть золото, но его уже ждал переодетый сотрудник милиции». «Точно, вошел бы в историю. Ну что, давай легкую бросковую, бросок ты, бросок я, без сопротивления», — предложил я, подавив смех. Не успели мы сделать пару-тройку бросков, как тренер скомандовал: «Время, меняемся». «О, а ты говорил свободное», — удивился я. «Видать, что-то после поездки изменилось, а мы все-таки опоздали», — пожал плечами Гена. И тут все начали расползаться по парам, почему-то избегая парня в черном кимоно. Не исключено, что он уже знаком с Сашей Медведевым, поэтому я решил просто подойти и предложить поработать. Я шел сквозь ковер, и по мере моего приближения взгляд парня искал кого-то в толпе, несколько раз скользнув по мне. Его лицо выразило целую палитру чувств, когда он наконец понял, что только я решаюсь с ним работать. Это было уничижительное презрение. О, да, Саша и этот боец определенно были знакомы. Мы были примерно одного роста. «Свободен?» — спросил я. «Нет», — холодно ответил тот. Я нарочно повертел головой, делая вид, что ищу его спарринг-партнера. «У боксеров есть упражнение «бой с тенью», а у тебя, похоже, борьба с воздухом». «Саш, чего тебе надо? Лучше с воздухом, чем с тобой», — выпалил он. Черноволосый, хмурый, по национальности сложно сказать, кто именно, какой-то метис. Но говорил без акцента. Вот что значит «братство народов». «Это потому, что ты такой жесткий или сам боишься об меня травмироваться?» — спросил я. «Ты у меня за все время ни единого балла не забрал. Не тренировка, а нытье какое-то от тебя постоянно. Ребята говорили, что ты в Тамбове снова позволил всем себя ковром вытирать». «Очень странный человечек. Тем более странно, что ребята не передали ему про конфликт с хулиганами, чтобы у паренька вообще диссонанс случился». «Ну и хрен с тобой, не хочешь работать — не надо. Подскажи, где куртку такую взял?» «Иди в задницу», — отмахнулся тот. «Трогать тебя противно, заскулишь опять». «Так, парни, почему не работаете? Дулат, Саш, давайте», — обратил на нашу пару внимание тренер. «Федор Кузьмич, дайте мне другого соперника, а то Саша снова заплачет после первой же подсечки», — проворчал Дулат. «Дулат, работайте, тебе говорю», — повысил тон тренер. «Угу, Дулат, работай, тебе говорят», — поддакнул я. «Ну все, Медведев, На этот раз я тебя навсегда на больничный отправлю. — Хорошо же, отосплюсь хоть, — вздохнул я, улыбнувшись. И все началось. Его захват, словно удар, влетел в мою грудь, цепко взяв левый ворот пиджака. Правая рука Дулата уже стремилась поймать мой правый рукав, но я убрал свою руку, мгновенно решив сделать срыв его удержания с отворота. Борьба за захват — важнейшая вещь. Уходя с подготовленной комбинацией соперника, бросок через бедро или плечо, я все-таки проиграл захват правого рукава. Он резко подкрутился под меня тазом, обхватив мое плечо своей рукой снизу, и рухнул на ковер, чтобы запустить меня через себя броском через плечо. Этот парень был силен и агрессивен, да и весил килограммов на 20 больше сегодняшнего меня. То, что я полечу, стало очевидным, однако продолжение в партере зависело лишь от меня, ведь Дулат отдавал мне свою спину, которую я уже успел обнять левой свободной рукой. Падение на ковер под весом соперника — дело наживное, но болезненное. Благо, я рефлекторно выдохнул воздух и прижал подбородок к груди. Вероятно, мой соперник уже думал, что все завершено, однако для него все только начиналось. Ведь я был за спиной и уже заправлял свои стопы пятками в пах, обнимая ногами его корпус. Когда там в спортивном самбо удушающие запретили, в 70-м, наверное. Но Дулат-то в черном кимоно с желтым поясом, значит, паренек дзюдоист. Лови же, друг, привет из далекой Японии. Хадака дзиме по-японски, металяо по-бразильски, удушающий предплечьем сзади по-русски. «Душить по-русски значит жить без камня в сердце и душе своей», вспоминалась переделанная песня, когда мой захват стискивался на шее желтого пояса, который никак не желал стучать. Он даже не знал, как защищаться от удушения курткой, поэтому его пальцы пытались отжать мой локоть, опуская его ниже. Однако моя вторая рука уже заперла его затылок, делая замок на бицепсе невзламываемым. Точка невозврата. Отсюда не вылазит. Честно говоря, я думал, что он постучит, но вместо этого услышал лишь хрип. Капец. Желтопоясник выбрал сон вместо сдачи. Ну и что с ним теперь делать, блин?